Так что же это, мы пускаемся в поход? И даже в очень опасный должен вас предупредить. «Черт возьми!» — воскликнул Портос. «Но раз мы рискуем быть убитыми, я хотел бы, по крайней мере, знать, во имя чего». «Легче тебе от этого будет?» — спросил Атос. «Должен признаться, — сказал Арамис, — что я согласен с Портосом. Но разве король имеет обыкновение давать вам отчет?» «Нет. Он просто говорит вам: господа в Гасконе или во Фландрии дерутся, идите драться. И вы идете. Во имя чего? Вы даже и не задумываетесь над этим». «Д'Артаньян прав», — сказал Атос. «Вот наши три отпускных свидетельства, присланные господином де Тревилем. И вот 300 пистолей, данные неизвестно кем. Пойдем умирать, куда нас посылают. Стоит ли жизнь того, чтобы так много спрашивать? Д'Артаньян, я готов идти за тобой». «И я тоже», — сказал Портос. «И я тоже», — сказал Арамис. «Кстати, я не прочь сейчас уехать из Парижа. Мне нужно развлечься». «Развлечений у вас хватит, господа, будьте спокойны», — заметил Д'Артаньян. «Прекрасно. Когда же мы отправляемся?» — спросил Атос. «Сейчас же», — ответил Д'Артаньян. «Нельзя терять ни минуты». «Эй, Гримо, Планше, Мушкетон, Базен!» — крикнули все четверо своим лакеем. «Смажьте наши ботфорты и приведите наших коней». В те годы полагалось, чтобы каждый мушкетер держал в главной квартире, как в казарме, своего коня и коня своего слуги. Планше, Гримо, Мушкетон и Базен бегом бросились исполнять приказания своих господ. «А теперь, — сказал Портос, — составим план кампании. Куда же мы направляемся прежде всего?» «Кале, — сказал Д'Артаньян, — это кратчайший путь в Лондон». «В таком случае, вот мое мнение, — начал Портос, — говори. 4 человека, едущие куда-то вместе, могут вызвать подозрения. Д'Артаньян каждому из нас даст надлежащие указания. Я выйду вперед на Булонь, чтобы разведать дорогу. Атос выйдет 2 часами позже через Амьен. Арамис последует за нами на Нуайон. Что же касается Д'Артаньяна, он может выехать по любой дороге, но в одежде Планше. А Планше отправится вслед за нами, изображая Д'Артаньяна и в форме гвардейца. «Господа», — сказал Атос, — «я считаю, что не следует в такое дело посвящать слуг. Тайну может случайно выдать дворянин, но лакей почти всегда продаст ее». «План Портоса мне представляется неудачным», — сказал Д'Артаньян. «Прежде всего, я и сам не знаю, какие указания должен дать вам. Я везу письмо. Вот и все. Я не могу снять 3 копии с этого письма, ибо оно запечатано. Поэтому, как мне кажется, нам следует передвигаться вместе. Письмо лежит вот здесь, в этом кармане». И он указал, в каком кармане лежит письмо. «Если я буду убит, один из вас возьмет письмо, и вы будете продолжать свой путь. Если его убьют, настанет очередь третьего и так далее. Лишь бы доехал один, этого будет достаточно». «Браво, Д'Артаньян!» «Я такого же мнения, как ты», — сказал Атос. «К тому же надо быть последовательным. Я еду на воды, вы меня сопровождаете. Вместо форшских вод я отправляюсь к морю, ведь я свободен в выборе. Нас намереваются задержать. Я предъявляю письмо господина де Тревиля, а вы — ваше свидетельство. На нас нападают, мы защищаемся. Нас судят, а мы со всем упорством утверждаем, что намеревались только разок-другой окунуться в море. С 4 людьми, путешествующими в одиночку, ничего не стоит справиться, тогда как 4 вместе — уже отряд. Мы вооружим 4 наших слуг пистолетами и мушкетами. Если против нас вышлют армию, мы примем бой, и тот, кто уцелеет, как сказал Д'Артаньян, отвезет письмо». «Прекрасно», — сказал Арамис. «Ты говоришь редко, Атос, но зато, когда заговоришь, то не хуже Иоанна Златоуста. Я принимаю план Атоса. А ты, Портос?» «Я также», — сказал Портос. «Если Д'Артаньян с ним согласен. Д'Артаньян, которому поручено письмо...